Глава 10. «Кофе только растворимый», — заявил Юра, роясь в шкафчике. «Пей сам эту гадость», — зло ответила я. «А мне завари чаю». «Сейчас все приготовлю», — проворковала девушка, просачиваясь на кухню. Слава богу, она уже успела надеть Ленкин халат, стеганный голубой с большими темно-синими пуговицами. «Знакомьтесь», — буркнул Юра. «Таня, Виола». «А я вас узнала», — вдруг произнесла Татьяна. «А вы пишете детективные романы, я читаю их постоянно. Вы лучший автор на свете. Юра, почему ты никогда не рассказывала, что дружишь с Ариной Виоловой?» «К слову, не пришлось», — выдавил из себя Макеев. «И она, Ленкина, наперсница, не моя. Я встречался с Виолой пару раз». «Обычно я вежлива с посторонними людьми, а когда встречаю фаната, даже если человек мне с первого взгляда не понравился, моментально расцветаю в улыбке и изображаю восторг. Но в случае с Таней мои актерские таланты дали сбой». «Так приятно вас видеть», — щебетала девушка, ополаскивая кипятком маленький чайник. «Мне тоже. В особенности рада узреть любовницу мужа подруги, облаченную в ее халат», — ехидно произнесла я. Таня достала из мойки кружки. «Это мой пеньюар?» «Да ну», — скривилась я. «Я могла бы поверить вам, но собственноручно приобрела его в Германии в подарок Лене». Лицо Тани слегка вытянулось, она повернулась к Юре. «Правда?» Макеев пошел к холодильнику. «Вилка, хочешь бутербродов с сыром?» Сменить щекотливую тему ему не удалось. Любовница повторила. «Правда? Ты подарил мне халат жены?» Поскольку Юрий молчал, ответить решила я. «Можете не сомневаться, перед моим отъездом в Берлин Ленка пожаловалась, что совсем обносилась. Нет даже приличного халата, в котором не стыдно из ванной выйти. И я приобрела для нее шлафрок. Хотела купить подруге много красивого белья, но законная жена вашего любовничка была человеком гордым, могла и не принять чемодан подарков». «Вероятно, вам не слишком приятно узнать правду, но Юрий скупердяй из самого противного толка. Леночка имела всего несколько приличных нарядов, которые ей предписывалось надевать, если чету Макеевых звали в гости. А для работы одежда у нее была не новая, не модная, но добротная. Знаете, моя тетка Раиса всегда говорила: «Вилка, покупай платье из качественной ткани, с носу им не будет». Раиса не ошибалась. Юбка из габардина практически вечная. Но вы понимаете, насколько противно натягивать ее изо дня в день?» Косметику Лена использовала копеечную. Покупка колготок превращалась в драму. Лифчик и трусики бедняжка занашивала до дыр. Юрий считает, что посторонним видно должно быть приличным. На том же, что для других скрыто, жестко экономим. Он не разрешал Лене покупать хорошие продукты. Приходя ко мне, подруга всегда съедала пару йогуртов, приговаривая: «Ох, как я их люблю!» Денег на любимые продукты для жены у Юры не находилось, зато в холодильнике всегда была копченая колбаса. Макеев без нее жить не может. Татьяна разинула рот и уставилась на любовника, а тот повернулся ко мне. «Вилка, сколько раз ты бывала в нашей квартире?» «Не больше двух», — честно ответила я. «Лена жаловалась, что ты терпеть не можешь гостей. В начале нашей дружбы я звонила вам домой, но всегда нарывалась на тебя, а ты был не особенно любезен, всегда говорил: „Жена занята, звякни позднее“, и швырял трубку. После этого я стала беседовать с Леной только по сотовому, и желания часто посещать ваш дом у меня не возникло». «Ага», — протянул Юра. «А в баню-бассейн вы с Еленой совместно ходили?» «Нет», — удивилась я. «Никогда не посещали эти заведения». «Значит, без верхней одежды ты Ленку не видела?» — потер руки Юра. «Так откуда знаешь, какое у нее белье и что было в нашем холодильнике?» На секунду я опешила, потом ответила. «Мы были близкими подругами. Леночка делилась со мной своими проблемами». «А мне она постоянно пела, мол, Виола советует бросить нищего мужа и обратить внимание на ее друга, холостого прозаика», — усмехнулся Юра. Я возмутилась. «Я уже слышала сегодня эту глупость. Ты врешь, я не такая». «Нет, это ты врешь, я не такой», — гаркнул Макеев. «Я просто передал то, что говорила жена. Скажи, Вилка, что отличало Лену от всех остальных. «Наверное, порядочность и отсутствие эгоизма», — без запинки ответила я. «Напомни, сколько лет вы дружите?» «Недолго. И тем не менее стали близкими подругами», — огрызнулась я. «Впервые мы встретились на международной московской книжной ярмарке. Лена тогда работала в издательстве «Элефант», занималась связями с общественностью. А вскоре после нашего знакомства она перешла в благотворительный фонд «Луч солнца» и сделала очень много, чтобы привлечь в организацию людей, желающих поделиться деньгами с больными детьми». Юра побарабанил пальцами по столу. «Я внимательно тебя выслушал. Теперь мой черед высказаться. Так вот, основные качества Елены — патологическая хитрость, умение гениально врать и пудрить людям мозги. Я был нормальным мужем. Ну да, зарабатываю не миллиарды, но если...» «Не лги!» — вскипела я. «Тебя уволили с работы почти сразу после того, как мы с Ленкой подружились. У нее в кошельке не было денег даже на кофе, а ты не спешил искать достойное место, перебивался случайными мелкими заработками». Юра вытянул вперед руку и начал загибать пальцы. «Скрудж Макдак рядом со мной отдыхает. Я сижу на шее у жены, уютно устроился и свесил ноги, нифига не делаю, устраиваю скандалы, поколачиваю супругу, может, еще и пью горькую». «Нет», — покачала я головой, — «о проблеме с алкоголем я не слышала». «Отлично», — ухмыльнулся Юрий. «В бочке дегтя нашлась ложка меда. Теперь ответь, почему Лена жила с таким гоблином? Отчего не ушла от меня?» «Она тебя очень любила?» — воскликнула я. «А любовь, как известно, зла». «У Лены до меня было 3 мужа», — сказал Макеев. «У нее имелся опыт разводов». «Врешь?» — снова не сдержалась я. «Отлично знаю, что вы закрутили роман в студенческие годы и никогда не расставались». Юра крякнул и вышел из кухни. «Халат был новый», — пролепетала Таня. «Лежал в нераспечатанном пакете. Когда я у Юры впервые осталась, то вышла из ванной, замотанная в полотенце, а он сказал, сейчас поищу что-нибудь подходящее, и принес этот пеньюар. Юрий мне не говорил, купил тебе подарочек, просто отдал со словами. Можешь спокойно надевать, он совершенно новый». А я подумала, какой же Юрочка милый, решил меня порадовать. Купил очаровательный халатик, да еще смущается, вручая его. «Любуйся», — прогремел Юра, вернувшись. «Для начала Елена — не родное имя аферистки, она по паспорту Милена. Вуаля!» Я уставилась на брошенные на стол ксерокопии свидетельств о разводе. Потом взяла их в руки и не поверила своим глазам. Оказалось, Макеева действительно не раз выходила замуж. Юра не фантазировал, он 4-й супруг моей подруги. «Невероятно», — растерялась я. «Прекрасно помню, как Лена описывала ваши юношеские прогулки по бульвару, поездки в Архангельское, первый поцелуй в парке». «Вероятно, она повествовала о супруге #1», — мрачно перебил Юра. «Или вообще все выдумала. Теперь сюда посмотри». На клеенку шмякнулось бордовое удостоверение. «Раскрывай», — сурово приказал Макеев. Я взяла книжечку и вновь испытала изумление. «Ты начальник отдела в банке?» «Учился на экономическом факультете МГУ», — пояснил Юра. «Служу в сфере финансов. Зебрабанк небольшой, но стабильно держится на плаву. У меня достойная зарплата». Протянула я в полном недоумении. «Теперь, когда твоя уверенность в монстроподобности Юрия Витальевича Макеева слегка поколеблена, разреши рассказать кое-что», — проговорил хозяин дома. У меня закружилась голова. «Танюша, налей писательнице еще чаю», — велел Юра любовнице. «Придется, Виола, тебе неприятные слова выслушать. Но альтернативы нет. Мы стали жить вместе с Леной незадолго до вашего знакомства. Сначала я земли под ногами от радости не чуяла, мне досталась шикарная женщина». «Главный редактор издательства «Элефант». «Она им никогда не была», — перебила его я. «Да ты слушай», — отмахнулся Юра. «Вот что мне было известно от Елены». Владелец «Элефанта» попросил ее подружиться с писательницей Ариной Виоловой, чтобы удержать ту от нимфомании. На самом деле Виола Тараканова моей жене вовсе не нравилась. Она жадная, вечно за счет Ленки норовила пообедать, обожала говорить гадости про коллег. Но приказ хозяина издательства «Закон» приходилось терпеть неприятную бабёнку. Елена старалась, бродила с вилкой по кабакам, клубам, ездила с ней в командировки, была ей сторожевым псом и очень от нее уставала. «И ты ей верил?» — взвилась я. «Так и ты ей верила», — парировал Юра. «Говорю же, Лена врала, как дышала. Сколько раз мы с тобой встречались?» «Всего ничего. Информацию друг о друге получали из уст Ленки, а с ее слов «мне не нравилась ты», «тебе не нравился я», и мы оба жалели ее. Кстати, выйдя за меня замуж, она, как полагается, взяла мою фамилию, но если еще раз посмотришь на копии документов, поймешь. Ранее красавица была Пузяковой, Молдиной и Бойко. В отношении же своего имени жена мне сказала: «Пожалуйста, забудь дурацкую Милену, я Лена». Ничего необычного в этом заявлении я не увидел. Ну, не нравится человеку помпезное имя Милена. Короче, я не стал возражать. Лена так Лена. Юра встал, подошел к окну, затем продолжил рассказ. Год с небольшим назад банк, где работал Макеев, устраивал пышную вечеринку, посвященную своему юбилею. Скромница Лена всегда отказывалась посещать корпоративные мероприятия на работе мужа. Она не была любительницей вечеринок, но ей, главному редактору «Элефанта», постоянно приходилось посещать светские рауты, сопровождать на них писателей, озабоченных личным пиаром. Лена любила свою работу, а вот хождение по тусовкам ненавидела, и ей было достаточно собственного круга общения, поэтому на все просьбы супруга отправиться с ним, допустим, на день рождения коллеги, отвечала: «Милый, я так устала от людей, иди один. Или еще лучше, давай останемся дома». Но на сей раз Юра заявил супруге: «А если заявлюсь на юбилейную вечеринку без жены, поползут слухи о нестабильности нашего брака, а для банковского топ-менеджера это не очень хорошо». И Леночке пришлось сопровождать Юру. Она надела элегантное черное платье, сделала красивую прическу и выглядела прекрасно. Начальник отдела хотел похвастаться своей супругой перед сотрудниками, предлагал Лене потанцевать, но та села скромно в уголок и за весь вечер выпила один бокал легкого сухого вина. А через 3 дня Юрия вызвал Илья Петрович, хозяин банка. Кроме него в кабинете находился один из самых крупных их клиентов, Георгий Бойко, и перед Юрием открылась нелицеприятная правда. Оказывается, его Леночка, всегда говорившая, что берегла себя в чистоте и нетронутости для любимого человека, его дорогая жена, до зрелых лет не имевшая интимных отношений с мужчинами, ранее состояла в браке с господином Бойко. Тот продемонстрировал свидетельство о разводе и упомянул, что тоже какое-то время считал, будто его Мила до брачной ночи понятия не имела, чем занимаются в постели супруги, но, как потом выяснилось, она врала. Георгий случайно узнал следующее. Его женушка до похода с ним в ЗАГС состояла в браке с Анатолием Пузяковым. Кстати, он звал врунью Элен, а еще ранее была женой Николая Молдина. От родителей красавицы досталась фамилия Иванова, и она самая настоящая аферистка. Выманивала у состоятельных людей из круга мужниных знакомых крупные суммы якобы на благие дела. Дамочка рассказывала каждому душещипательные истории, например, что ее коллеге по работе необходима сложная операция, которую можно сделать только в Германии, или что у подруги умер ребенок, нет денег на похороны и так далее. Всякий раз в руках лгуни был лист с именами других жертвователей и с их подписями. Милая, шикарно одетая женщина с обручальным кольцом на пальце, имеющая прекрасно зарабатывающего мужа, не казалась ловкой комбинаторшей. Ее считали благотворительницей и давали ей деньги на добрые дела. Но рано или поздно правда открывалась. Мужья разводились с Миленой, и та исчезала из их жизни. Юра примчался домой, стал задавать жене вопросы, понял, что Бойко сказал чистую правду и разорвал отношения с Еленой. Я ерзала на стуле, слушая Юру. Прояснилась и ситуация с халатом. Лена принесла его домой, швырнула в чулане на полку и сказала: «Сегодня один из наших авторов привез для детского дома пижамы, ночнушки и прочее. Идиот решил преподнести мне подарок. Жуткий халат и дешевый, неподходящего размера, но пришлось взять, чтобы не обидеть писателя. Он мстителен. Пусть барахло в кладовке валяется. Может, домработница подойдет». После того, как Юре открылось истинное лицо супруги, он подал на развод, велел ей убраться из его дома. Покидала Лена квартиру в тот момент, когда Макеев находился на работе и прихватила, кроме своих вещей, массу всего другого, например, столовое серебро. Халат же остался в чулане. Позже, увидев Таню, замотанную в полотенце, Юрий принес из кладовки нераскрытую упаковку и отдал ей. «Это не было подарком», — уточнил он сейчас. «Юрочка, а почему ты и остальные мужья Лены не поняли, что они, ну, не первые у нее?» Смущенно поинтересовалась Таня. «Я слышала, парни это сразу просекают». «Полагаю, Елена всякий раз делала гименопластику», — пробормотала я. «То есть врач восстанавливал ей девственную плеву? Это теперь совсем несложная операция, но часто повторять ее не рекомендуется. Слушай, Юра, а у меня Лена никогда не просила денег, а в ресторанах и кафе всегда расплачивалась за нас двоих я». «Конечно», — ухмыльнулся Макеев. «Она ухитрилась влезть к тебе в душу, пела про свою тяжелую жизнь с любимым супругом, который является просто исчадьем ада. Говоришь, она якобы работала в фонде «Луч солнца»? Готов спорить на передний зуб. Елена плакалась, что на свете осталось мало добрых людей, и никто не хочет бескорыстно поддерживать больных, умирающих деток. А еще что владелец милосердной организации недоволен Леной, грозится ее уволить. У нее же муженек, не пришей кобыле хвост. Потеряет она службу, как жить? Стопудово ты ей предложила денег, а ловкачка потупила пронырливые глазки и зашептала: «Спасибо, Вилочка, не хочу пользоваться твоей добротой. Один взнос от тебя оформлю, но регулярные принимать не стану. Знаю, каким тяжелым трудом ты деньги зарабатываешь. Если хочешь помочь, подумай, кто из твоих коллег-писателей или знакомых из шоу-бизнеса готов поддержать фонд. Ты, Вилка, можешь это отрицать, но я уверен, такая беседа состоялась». Я опустила голову. «Верно? Меня стали часто приглашать на разные телешоу, я обзавелась большим количеством знакомых среди звезд. Желая оказать услугу Макеевой, конечно, я побеседовала со многими селебритис. Часть из них согласилась расстегнуть кошелек». «Ага», — воскликнул Юра, заметив мое смущение. «Я прав. Благодаря вашей нежной дружбе Ленка проникла в тот круг, куда сама не могла попасть. Влезла в шоу-биз и литературный околоток. Не такая она дура, чтобы ощипывать курицу, которая несет платиновые яйца, то бишь Арину Виолову, и готов спорить на второй передний зуб, что поток гадостей на законного муженька женушка начала лить чуть более года назад. До того момента она просто сетовала на мою лень, нежелание работать и жадность, а вот когда мы расстались, тут Ленусика разошлась. Ей требовалось выглядеть в твоих глазах разнесчастной страдалицей, верной женой, любящей настоящую сволочь». «Елена на момент нашего знакомства действительно работала в «Элефанте», — сказала я. А Юра скривился. «Отлично. Можешь позвонить в издательство и спросить, почему ее оттуда попросили?» Я колебалась секунду, потом набрала номер своего редактора Олеси и услышала веселый голос. «Вилка, привет! Что у нас с названием книги? Готова записать твои варианты?» «Прости, Лесенька», — смутилась я. «Беспокою тебя не по работе, а по личному делу. Знаю, что такую тему не следует обсуждать по телефону, но мне срочно надо знать, почему издательство распрощалось с Еленой Макеевой, сотрудницей пиар-отдела». «Я не очень в курсе», — осторожно ответила Олеся. «Пожалуйста, мне необходима правда», — повторила я. «Ну, она оказалась непорядочным человеком», — после паузы обтекаемо ответила Олеся. «А почему ты интересуешься?» «Мы вроде бы подружились», — пробормотала я. «Понятия не имела, что вас связывают близкие отношения», — протянула Олеся и всполошилась. «Вилка, от этой женщины следует держаться на расстоянии. Кстати, если Елена попросит у тебя денег даже под расписку и на короткий срок, ни за что не давай, поняла?» Мне стало грустно. «Спасибо, Лесенька». «А заголовок?» — напомнила она. «Позже позвоню», — прошептала я и отсоединилась, и тут же накинулась на Юрия. «Почему ты раньше не рассказал мне правду?» Макеев засмеялся. «Мы с тобой не дружили, не общались ежедневно. Я считал тебя... Ну, я уже высказался на эту тему. Лена умело настроила нас друг против друга. Отлично понимаю сейчас твои эмоции. Я, сам узнав истину, не мог в нее поверить. Смотрел на копии свидетельств о разводе и глаза тер. Если бы ты только знала, какая Оленка подлая. Не так давно ко мне приехал один мужик в расчете на то, что я знаю, где можно найти его бывшую кралю. Мог бы тебе рассказать, как его обманула Елена, сколько горя она принесла семье парня, но не стану. Не хочу снова переживать эмоции, которые испытала, выслушав гостя. Скажу только, что ситуация там отвратительная и страшная. Этого с тебя хватит. Знаешь, после ухода того мужика я принял решение продать эту квартиру и купить другую подальше отсюда. Не хочу, чтобы ко мне еще раз какой-нибудь обманутый аферисткой человек заявился. Сейчас подыскиваю покупателя. А ведь Лена в самом деле была избита. Вздохнула я. Своими глазами видела синяки, ссадины и порез на ноге. Следовало поплевать на синяки и потереть их пальцем. Заржал Юра. Нет, кровоподтёки были настоящими. Елена реально кого-то боялась. Не успокаивалась я. Не знаешь, с кем она жила после разрыва с тобой? Слава богу, эта аферистка, как исчезла из поля моего зрения, так более и не появлялась. Фыркнул Макеев. Понятия не имею, что за мужика она подцепила. Если найдешь парня, дай его номер. Выражу благодарность. Он сделал то, на что у меня не хватило духа. Накостылял засранки по морде, так ей надо. «Лену убили», — напомнила я. «Неужели тебе совсем ее не жаль? Пусть она была непорядочным человеком, но не заслуживала смерти в столь молодом возрасте». Но Юрия я не разжалобила. Видимо, кому-то из обманутых ею злость в голову ударила. Елена хитрая, выбирала для своих махинаций воспитанных интеллигентных людей. Такие отвернутся от мошенницы, перестанут здороваться с ней, не подадут ей при встрече руки, но никогда не отвесят пощечину и не наймут киллера. Я сам из этой стаи. Вместо того, чтобы жену лбом о стену бить и собственноручно за порог выкинуть, сказал: «Забирай, что хочешь, но только проваливай прочь, чтоб к моему возвращению с работы духу твоего тут не было». Но не все коту масленица. Попался ей Елене необузданный человек. «Спросите у ее матери», — тихо произнесла Таня. «Может, она знает, с кем бывшая жена Юры жила после их разрыва». Елена воспитывалась в детдоме, родителей не знала. Остановил ее Юрий. Таня прикусила губу. «Живо рассказывай», — велел Юра. «Недавно сюда звонила ее мать», — прошептала Таня. «Она разыскивала Лену, сказала, что очень давно не видела дочь. Еле-еле нашла этот номер. Пришлось ее разочаровать, сказать правду о том, что вы расстались, и ты не знаешь, где находится бывшая супруга. Мне было жалко ее разочаровывать. Женщина, похоже, больна, голос у нее был хриплый, и кашляла она постоянно». «Почему ты мне ничего не сообщила?» — накинулся Макеев на любовницу. Таня всхлипнула. «Зачем? Ты разволнуешься, давление подскочит. Не хотела тебя расстраивать. Знала, как ты из-за Елены переживал. Ни к чему тебе новый стресс». «Значит, голодное и нищее детство в приюте — очередное вранье», — горько произнес Юрий. «Интересно, она хоть крупицу правды о себе кому-нибудь говорила?» Я промолчала. «А что тут можно было сказать?»